Швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей ЧЧИ 18 июня выступили совместным заявлением и поддержали при заявлении представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики от 16 июня, а 21 июня в совместном заявлении осудили день за днем усиливающуюся ядерную военную провокацию американских империалистов против Корейской Народно-Демократической Республики.